Я молча посмотрела на потолок и с тоской подумала о том, что Ильяс так умаился, что проснется явно ближе к ужину, а значит передышка мне не светит. Конечно, как герцогиня я могла бы Тирхана одернуть, напомнить о своем статусе, надавить, но я сама приняла его в свою семью и сейчас справедливо слушала упреки. В том, что я не сильна в великосветской переписке, знала и сама. Я всегда была достаточно прямолинейной и жесткой, и шелуха, на вроде витиеватых фраз, моей сильной стороной не была. Я оперировала фактами, аргументами, хитростью, но словесные кружева, увольте, а ведь учиться придется, уже начало. Письмо его величеству составлялось по всем правилам и совсем не так, как до того, когда я подробно изложила информацию о покушениях на себя и сына. Как пояснил Тирхан, отклонение от регламента списывалось на страх и переживания, ну и, конечно, недостаток образования, но теперь-то Тирхан рядом, учить обязан. Спасибо, что детали не упустила и на том ладно, а так, восхвалять короля необходимо не меньше, чем на двух первых абзацах, лучше трех и только потом переходить к делу. И не дай священная пара забыть о каллиграфии, принятых завитушках, точках. Я испортила не меньше 100 листов и теперь меня грызла жадность за расточительство, но молчала. Да прав он, какие бы новости ни были, не стоит их скрывать от близких. Да только, мне его здоровье важнее всего прочего. А знаешь, что странно? Закончив выписывать предложение, произнесла я, как быстро они примчались за мужем, а вот тот факт, что Эрлис Фолк и Айдаха подверглись ментальному внушению, никого не встревожил. За ними никого не отправили, да и мне в нагрузку солдат для защиты не предложили. И никакого ответа на письмо не было. Лыдару Геварскому, конечно, отписали, и мы решили, что меня просто трогать не стали, мол, баба, что с нее взять, но к Лыдару так никто и не приехал, тихо заметил учитель. Ни дознавателей, ни поверенных, именно. При этом за герцогом, который решил наплевать на приказ короля и сделать мне ребенка вот прямо сейчас, а не через три хода, отправили людей, да еще с магическим даром, немедля. Возможности есть, обещание мне тоже, видимо, должно было оставаться в силе. По всему выходит, что твое письмо не дошло до адресата, и мы напрасно ждем пересылку вестника от Лыдара Геварского. Вот, еще одно звено. Вестник от Аргерцога пришел только сейчас, а ведь он и раньше мог справиться о том, как мы тут обосновались через того же Лыдара Геварского, но он этого не сделал. Следовательно, был уверен, что мы под надежным приглядом, а также пока не планировал читать мои жалобы и давать надежду. Анастиза, если бы не наличие гражских толкачей, то оказаться в герцогстве вы должны были не раньше последнего Вехимана лета. Я кивнула, то есть, по сути, я должна была быть только с дороги, и только-только восхититься щедрости короля. Однако пара месяцев не так уж и много для того, чтобы сломать крепкого орешка в моем лице, а Амадеа точно это понимал. Именно сейчас есть шанс того, что Аргерцог узнает о покушениях. Поверенные, отправленные за моим мужем, точно будут иметь беседу с Лыдаром Геварским, вряд ли он промолчит. Полагаю, в этот раз вряд ли удастся замолчать произошедшие, какими бы длинными не были руки заговорщиков. И раз стражников, отправленных со мной, не хватились, получается, что был отдан дополнительный приказ остаться на землях Моррисон, о котором не знают простые солдаты. Эрлис Фолк его попросту не озвучивал, а потом оказался под влиянием ментального приказа. И я даже не знаю, что лучше, попросить Лыдара молчать или наоборот, расписать все в красках. «Побойся священной поры, Анастиза», — вскинулся Тирхан. «Как это промолчать? А вот так, учитель, если Аргерцогу неизвестно о покушениях, следовательно, огромного желания вернуть меня обратно никто из них не испытывает. Даже этот приказ, я скривилась, вспомнив вестник, поступил лишь после того, как они поняли, что не успевают перехватить предприимчивого Радана, то есть только будучи уверенными, что я понесла, а вынашивание одаренного ребенка не может происходить в захолустье, непригодном для нормальной жизни». Я усмехнулась. «Будь эта земля не осененной милостью богов, то мне действительно пришлось бы очень и очень несладко. Справилась бы, тут без вариантов, но так бы привольно и уютно себя точно не чувствовала. Тут все очень просто, и вы прекрасно это понимаете. Уж поболе меня в политике разбираетесь, да при дворе вертелись не один ход». Я покачала головой и сложила руки перед собой. Заслали девочку в захолустье, сначала-то леденцом красным поманили, золото горы пообещали, лишь бы с мужем на ложе взошла, а как гордость в девочке взыграла, Так путь указали стремительный, чтоб впечатлилась слишком уж гордая, да сама назад запросилась. Им же невдомек, что в герцогстве не то, что выжить, а жить можно так, как ни в одном другом королевстве. Вот и не писал мне его светлость Амада, справедливо полагая, что до слез и моей капитуляции еще далеко. Но вот после зимы, тут да, можно было и написать, а если все еще артачиться буду, то и самому приехать, привезти подарков, яств, нарядов. В общем, все то, что, по их мнению, юной аристократе очень хочется, да взять негде. Радан опередил события, вздохнул Тирхан, поторопился, за что и поплатится. Да толку-то от этого, отмахнулась я, ну пальцем король погрозит, в доме столичном запрет, пока Сарвинда не родит, а там и отцовство не подтвердят, и больше ничего, никакого наказания. Значит, приказ отменит, а вот тут зависит от того, что донесут поверенные после разговора с Лыдором Гиварским. Хорошо, хоть Сарвинда недолго у нас пробыла, толком ничего не видела. От нее польза разве в истерике и слезах будет? Для нее-то наши земли, самые настоящие захолустье и болото. Горе-то какое, ее такую распрекрасную герцог оставил, а сам ускакал. Поэтому возвращаемся к тому, с чего начали. Стоит ли в красках его величеству жаловаться? Тирхан прикрыл глаза, задумчиво пожевал губу, отвечать не торопился. Я вздохнула и вернулась к переписыванию письма. В конце концов скоро зима, даже если ко мне кого и направит, то уже по весне. Тут погода мне на руку, дороги местные то еще удовольствие, а места у меня северные, снежные. Правда, ради гражских толкачей могут и припереться. Я-то лишь двух кобыл отдала, а могут заявиться за остальными. Подумала я, аж в глазах потемнело, не отдам, ни одной лошади не отдам. Вовремя успокоилась, а то чуть кляксу не сделала, а переписывать заново, увольте. Тем более больше половины уже переписала, стоит Анастиза. Причем расписать детально весь ужас, который тебе довелось пережить по дороге, упирая на чувства и ощущения, а еще, просись в столицу. Что? Просись в столицу, и про воспитанников-сирот не забудь. Я удивленно уставилась на Тирхана. Нет, мне отлично известно. Проси больше, чтобы получить столько, сколько нужно. А еще лучше вообще ничего не проси, сами все дадут. Но тут все же другая ситуация. К тому же не похоже на вариант, когда ты у монарха выпрашиваешь, а он тебе в ответ. Денег нет, но ты держись. То есть оставляет все как есть. Чую, что этот не оставит не племенную одаренную кобылу, которой я могу быть, да и столица. Вместе отхожим я ее видала. Я не понимаю, для чего это делать. Я не горю желанием не то, что в столицу, в герцогство Дарремское ехать. А тут, где гарантия, что меня в итоге не пригласят, даже с выводком воспитанников. Все же арт-герцогу мой Власин приглянулся, и он пытался его забрать. При всем уважении, Тирхан, но ваша идея обречена на провал. Королю ничего не будет стоить выделить мне домик и отправить моих сирот в какой-нибудь приют, есть же такой при храме, а деньги на мое содержание слупит с муженька, и герцог возразить не посмеет. Анастиза, ты просто не понимаешь. Я все прекрасно понимаю, тем более вы забываете, что арт-герцог общался со мной лично и обо мне сумел составить определенное мнение. Если уж я не постеснялась при нем мужа отлупить, не побоялась последствий, то его светлость точно не дурак, сообразит, что моя просьба жить в столице не что иное, как отвлекающий маневр и ложь, чтобы остаться в герцогстве Моррисон. Я замолчала, переводя дыхание, и выпалила свой последний аргумент. А еще нареченная мать Илюшки, ее высочество, она может обрадоваться моей просьбе и уговорить короля. Как по мне, лучше не писать никаких просьб, кроме как разобраться с теми, кто желал убить меня и моего сына. Подданный, который ничего не просит у своего короля, чужой подданный. А кто сказал, что я ничего не прошу? Вот же, я указала на письмо, 5 листов с просьбой о защите. Этого мало, Анастиза, вы не понимаете главного, лукаво улыбнувшись, произнес учитель. Вы невероятно красивы, я не стану любовницей короля. Волк, до этого мирно спящий, вскинул голову и уставился на учителя. Я видела только его макушку, но чую, взгляд там добрым не был. «Священная пара, упаси!» Тирхан не на шутку развеселился. «И что смешного я сказала?» Уже тише поинтересовалась я. «Все очень просто, запереть вас его величество не сможет. Он же выказывает вам свое расположение и поддержку. Добровольно вы в доме запираться не станете, все же молодая, красивая, светскими вечерами и балами не избалованная. Тем более дворец без меня прекрасно простоит. Подожди, девочка, это ты знаешь, и я знаю, что тебе тот дворец даром не нужен, и сверкать бриллиантом на балах ты планов не имеешь. Хотя уж поверь мне, затмишь собой всех. Они же судят по всем другим юным аристократкам, которым хочется непременно блистать, а уж после стольких ходов унижения и сидения под замком. Терхан обошел стол и положил мне руки на плечи, заглядывая в глаза. Поверь, дорогая, его величество замучается отгонять от тебя желающих стать твоим не то, что любовником, а мужем. Нарадана многие зуб точит. А тут такой повод, прелестная, одаренная герцогиня Моррисон, с хорошим приданным, с лояльностью короны. Герцогиня Дарремская, о, ты сомневаешься, что найдется мало желающих исправить это досадное недоразумение. Была герцогиней Дарремской, станешь вдовствующей герцогиней Дарремской. Ир-ир-ир. Прорычал волк, но тихо, так, чтобы не разбудить спящего сына. Вот, даже Морф со мной согласен, и будь обстоятельства другими, стоял бы, наверное, первым в очереди из претендентов на твою руку и сердце. Я наконец начала понимать, куда клонит Терхан. А жизнь моего мужа зачем-то нужна королю. Именно. Представь, если его постараются устранить и всерьез, не просто какой-то обиженный лавочник, а титулованная особа, а если таких особ наберется немало, поверь, как бы Радан себя не вел, но он еще ни разу не перешел дорогу никому, кто бы пожелал оборвать жизнь этого шута немедленно. Для всех он – развлечение, которое носится со своей рыжей, прости, священная пара, женщиной, не обремененной ни интеллектом, ни достоинством, ни… Я поняла, о чем речь, теперь уже я смеялась. Да уж, Терхан никогда не опустится до прямых оскорблений и грязных слов. Но в данном случае, вещи все же стоило называть своими именами. Его Величество после того, как советники все просчитают, просто не захочет, чтобы при дворе начались брожения и конфликты, да и вкладываться в охрану герцога Дарремского больше необходимого, также, а в герцогство Дарремское уже не поеду я сама, сославшись на неадекватное поведение мужа и его любовницы. К тому же, всегда можно сказать, что при таком психологическом давлении, которое оказывается моим мужем, о том, чтобы выздороветь полностью не может идти речи. Хотя и без этого они меня туда не отправят, будь я беременной, это да, а раз не понесла, то сиди и перевоспитывайся на севере, пока по теплу не соскучусь, да не сотрутся самые страшные воспоминания о совместной жизни с Раданом. Верно, девочка, король рассчитывает, что ты одумаешься, а если через три хода этого не случится, то Радан должен был воспользоваться святой ночью, однако этот план он его величеству испортил. Поэтому остается только новое замужество за того, на кого король укажет. Кивнул Терхан. А ты, уж прости за откровенность, награда и выбирать нового мужа будут тщательно. Но при этом им предпочтительнее, чтобы я здесь сломалась и согласилась вновь родить от Радана. Мечтать никому не запрещено, лукаво усмехнулся учитель. Переписываем письмо, вздохнула я. Зачем же, добавим дополнительную информацию. Терхан перебрал уже написанные листы, вот как раз после этого, подходящий абзац, да, отличный, давай набросаем варианты на черновике. Я простонала, когда уже эти мучения кончатся. Уж не знаю, что стало для короля решающим фактором, то ли покушение на мою жизнь и жизнь сына, то ли угроза получить Радана в качестве ежика, утыканного стрелами по самое не могу, но спустя вехим я получила письмо от арт-герцога, в котором отражалась воля и приказ его величества оставаться в герцогстве Моррисон в ультимативной форме. Мол, вы в безопасности только там, иначе письма слать было некому, а как скажется на мне дорога, одной священной паре известно. Нет уж, пока оставайтесь-ка вы, герцогиня, на месте, а ближе к весне решим, что вам делать. Я читала письмо с двояким чувством, вроде и облегчение испытала, но при этом отлично поняла подтекст, проверяющих и надзирателей направит. Хуже того, его величество настолько ценит мою жизнь, что сопровождение Сарвинды, королевских солдат, отправил обратно, благо поверенные дождались их приезда в придорожье, и вряд ли на этом он остановится. За Орлисом же кто-то должен присмотреть, то есть через пару месяцев точно явится кто-нибудь еще на зимовку. И все бы ничего, но я ждала совсем иных гостей, и королевские соглядатаи мне и даром здесь не нужны. Терхан был согласен с моими мыслями, но при этом шибко расстроенным не выглядел. «Анастиза, чего же так расстраиваться?» — в который раз спросил учитель. «Они обещали три хода спокойной жизни. с редкими наездами мужа в сопровождении доверенных короной лиц. А что в итоге? Прискакал Родан с планами на изнасилование. Меня все раздражало и бесило, и король местный, и муженек придурковатый, и мироустройство, в котором женщине отведена роль послушной, красивой куклы, которая разве и годна, что рожать, ни раскаяния, ни извинений, да еще шпионов своих пришлют, словно ничего страшного не случилось, а у нас работы, крайне початый, опять же занятия магией, лаборатория, скоро из Куэфора прибыть гости должны, как я должна буду скрывать нашу деятельность, убивать как-то не хочется, я задышала, успокаиваясь, сколько себе про возраст не тверди, а тело-то молоденькое, на нем стрессы совсем иначе сказываются. Сколько мне уже по-новому лет? 23 хода, скоро уже 24. Я задумалась и тут поняла странную вещь. Мы с Анастизи родились с разницей в один день. Она, 23-го, я, 24 ноября. В любом случае, молоденькая. И гормоны бушуют. А чем задумалась, девочка? Скоро мои именины. Удивительно, но здесь день рождения называют именинами, а не вехой рождения. Хотя именины обычно связывают совсем с другими вещами. Ай, да и черт с ними, праздник готовить придется. А настроение далеко не праздничное. Купец из Куэфора к нему и приедет, кивнул учитель. Мы готовимся, Анастиза. Неужели ты думала, что мы забудем о твоих именинах, хозяйка? Учитель посмеивался, а я же мрачно ответила. Я забыла, совсем из головы вылетело, что у меня скоро именины. Ничего, теперь-то нечего переживать. «Мы остаемся в герцогстве. Отдыхать собрались, Лыдарвальский», — прищурилась я. «У нас лаборатория почти два вехимана без дела стояла. Да и без того, хлопот столько, что на сон бы найти время». «Сон?» — взгляд Терхана стал лукавым. «В лаборатории поспим, будь его воля, и он бы оттуда вообще не выходил». Я усмехнулась. «Еще чего, специально для вас, дорогой учитель, я поставлю в углу лаборатории увесистую метлу». «Метлу? Зачем? А чтобы гнать особо деятельных, забывших про сон и питание, в дом». Терхан рассмеялся, я тоже улыбнулась, потому что прекрасно понимала, что гнать нас обоих будет дух. Работы действительно много, и планов немало. Зимовать нам будет весело, всем. Крестьянок я буду учить работать на луме, благо пряжей запастить удалось на славу, да и кузнец с плотником сделали мне станки, пусть и не особо много осталось после выбраковки, но без занятия никто не останется. Помимо прочего, именно зимой я начну пробуждать магический дар в своих людях. Не только в тех, кто не имел в себе латентного дара, та же Интина или Люси, но и в тех, в ком он крепко спит, как во Власине, например. А потому скучать не придется. И уже сейчас мне необходимо с духом выбрать поляну, на которой будут проходить наши занятия. Нечего непосвященным знать, чем мы там заниматься станем. Идем, ответа от нас не ожидают, разве заверений, что все будет исполнено, как его величество приказал, а это можно сделать и позже, как придет уже вестник от Лыдара Геварского со всеми новостями, что он сумел выудить и обдумать. Хочешь всех успокоить, а есть возражения, ни малейших, к тому же, там к обеду уже все готово, без тебя никто ж к еде не притронется. В этот момент дверь постучались и сразу же распахнули ее. К нам вошла Интина с плачущим чадушком на руках. «Придется еще немного подождать», поднимаясь из-за стола и забирая сына, произнесла я и подмигнула. Его светлость первым обедать собрался. «Терхан, можешь пока сообщить новости всем?» Илюшка с силой дернул меня за локон, который выбился из прически. Мол, мама, ну сколько можно ждать? Убежала в кабинет, когда кушать пора пришла, я и так полчаса терпел и игрался с няней. Понятно, что он просто капризничал и хватался за все, до чего мог дотянуться, но выглядело именно так. Я поспешила с Илюшкой в спальню. Истерики сына меня выматывали, тем более я начала подозревать, что первый зуб у нас вылезет раньше полугода. Вот уж всем весело будет. Глава 10. Окраина Нормада, граница Амриерна. Догорает огарок свечи, от него чадит и смердит, но девушка, стоящая на коленях перед ней, не морщится, она словно и не чувствует запаха, не ощущает злого воя ветра с улицы, того, как стыло в хате, как сквозняк давно треплет ее косу, заплетенную наспех. Священная пара, жизнью своей заклинаю, смертью прошу защиты, исступленно шепчет она, сердцем и душой, верой бесконечной, пощади дитя неразумное, безвинное, укрой в колыбели, я Дариола. Всего на мгновение девушка замолкает, ее губы трогает кривая улыбка, и столько в ней горечи, отчаяния и обреченности, что свеча, словно испугавшись, тухнет, но вновь загорается пламенем. Нординская, в девичестве графиня Истрийская, кровью заклинаю, не было умолящей ничего острого под рукой, ни ножа, ни заколки. Зубами она в руку свою вцепилась, крепко так, чтобы кровь хлынула, рот наполнила, да побежала ручейком на пол, вену прокусила, а боли словно и не почувствовала. От свечи идут искры, но девушка и не видит ничего перед собой. Перед ее глазами страшная картина. И 100 ходов пройдет, а забыть такое не получится. И тут же, словно насмешкой, вспоминается прошлое. И первое знакомство с мужем, и то, как она, словно мотылек, летела к нему на свидание, не зная, да и не догадываясь, кто перед ней. Да он был старше ее, но смелым, сильным, предупредительным. Чего уж его понесло в их глушь, одной паре священное известно, да только не прошел он мимо, когда ее изнасиловать пытались, и успокоил, и домой отвез, да брату на руки сдал. Знала Дриола, что отчитал он Ксандера, что не доглядел, сестру одну отпустил в деревню соседнюю, да только сама она сбежала, желая помочь, заработать хоть что-то. Как Дриола была благодарна, ведь почитай все, что у нее имелось, девичья честь, хоть ту мужу в приданное принести, графская дочка, а поди ж ты, и работать приучена, и выбирать так-то не приходилось, кровь графская, да жить на что-то нужно, когда графство разорено еще до ее появления. Папаша расстарался, все наследство как матери, так свое прокрутил, пропил, по девкам гулящим пронес, почти все земли продал, осталось лишь родовое поместье, небольшое. Мать ушла в родах, 8-х по счету, сестра не выжила, да и никто кроме нее да брата в живых не остался. Да и то, Ксандер старше на 10 ходов, велика ли разница? Невелика, особенно, когда тумаки на 2 получаешь, пусть и всегда брат собой закрывал, и взрослеешь быстрее, чем хочется. Детей своих папенька не любил и лупил, что сына, что дочь чуть ли не каждую веху, для опережения любых прегрешений и ошибок. А потому влюбилась Дариола, увидев, каким может быть мужчина, настоящий, благородный мужчина. И пусть жесток ее любимый, видела это она, видела, проскальзывало что-то такое в его взгляде хищное, слуги его побаивались, но битыми не ходили, а к ней и к ее брату тот отнесся честь по чести. И прежде, чем ошеломленную и счастливую девушку под венец вести, ухаживал, еще помог и земли вернуть графские, те, что проданы были за медики горькие, и брата к королю отвез, обещая слово замолвить да помощь. Все, о чем они с братом мечтали, сбылось, и так быстро. Полхода не прошло, как алтарю она шла, да только, венчание в храме тайное, и как гром среди ясного неба, жених ее, Домрук Нординский, его величество Нормада, в храм шла, не ведала, какой титул у мужа, говорил герцог он, не вывозили в свет Дариолу, да и в столице ни разу не была, пусть и меньше Вехима на пути, а уж монета с чеканным профилем монарха и вовсе лгала. Не признать ей было его величество, ни при ее возможностях, жизни. И королевой она быть не хотела, да и короновать ее никто не рвался. Домрук до того венчания 5 ходов как вдовцом считался, королева померла родами, дитя тоже не выжило. Лекари и повитух, что королеву и ребенка не спасли, всех казнили. И как-то народ не шибко возмущался, понимали, горе горькое у короля, в своем праве, все ж не просто королева, принцесса соседнего государства, не Амриерна, помельче, Руставра, да принцесса там любимицей была, пусть и второй, да сын погиб, первому-то почитай уже 8 ходов стукнуло, но болел он, тяжело, поговаривали, болел, не стремилась во дворец Дариола, понимала, что не сможет там, не выдержит, не того склада, мягкая очень, доверчивая, это и Домрук понимал, а потому оставил жену в графском поместье на попечение доверенных людей, жить, дитя вынашивать. Дариола, почитай, после брачной ночи и понесла. Брат вот в столицу ездил, но всегда старался поскорее закончить с делами и вернуться обратно. А с каждой такой поездкой становился мрачнее, все сильнее и сильнее, но ничем не делился, в себе замыкался, и письма его величества все чаще с неохотой передавал, и молчал, на прямые вопросы отшучивался, говорил, что дел столько с вернувшимся хозяйством, устал вот, и Дариола верила, читала каждую строчку от любимого мужа и ждала с ним встречи, рожала Дариола в родовом гнезде и как же была счастлива, когда на следующую веху приехал Домрук, он лишь немного не успел на роды, а сына увидел, так расцвел, что Дариола все ему простила, и длительную разлуку, и что не он первым сына на руки взял. Таким счастьем, таким довольством его лицо сияло. Пальчики целовал ее, благодарил за радость. На драгоценности Дариола и не взглянула, сына приняла из рук любимого, к груди приложила и искренне думала о том, как ей повезло. Если бы она только знала, и нет, не ведала, никогда с ребенком ехала в столицу, так уж Дамрук решил, не желая больше с семьей расставаться, никогда в покоях королевских расположилась, о том, какую участь приготовил для их сына король. И Дариола радовалась, млела, Вехиман словно бы бабочка порхала, а там и новые ночи с мужем, какими упоительными они казались, если бы не брат. Это уже в пути сюда она узнала, и где Ксандер младенца на ее сына похожего взял, и как подменил так, что никто и не понял, и как готовился к побегу. А тогда Дариола просто радовалась, ждала первого выхода в свет в качестве жены короля. Дура, какая же дура, сейчас же. За ее спиной раздался стон, тихий, едва слышный, но этого хватило, чтобы девушка очнулась от воспоминаний, опомнилась, головой решительно тряхнула и продолжила молитву. Должно получиться, священная пара милостивая, и пусть это всего лишь старое предание, но матушка в это истово верила. Сердцем чуяла Дариола правдиво оно, существует колыбель священной пары, а у нее выбора нет. Поймали их, Ксандера ранили, смертельно, это Дариола знала наверняка, до рассвета он не доживет. Она и сама не знала, как исхитрилась уболтать преследователей короля, чтобы и сына, и брата рядом с ней оставили, ухаживать за обоими. Она с отчаянной решимостью врала, что просто не признали в них людей короля, спасителей, никак не признали. Страху натерпелись у похитителей, на силу вырвались и прятались. Ксандер боялся одну оставить, а голубей с вестью королю отправить просто неоткуда было. Вестниками-то никто из них не владеет, ни магис, вряд ли преследователи знали, что на самом деле случилось во дворце. А потому пусть и не доверяли, но оставили и сына с ней, и брата, заперли снаружи, и теперь дожидались короля. Лично за ними отправился. Мразь, чтоб он по пути сдох, жалкая лачуга. Дом старосты, на самой окраине Нормада, их путь лежал в Амриарн, не успели, Ксандер умирал, да и ей недолго осталось, знала она, точно знала, что за свою просьбу священной паре жизнью расплатится, и своей, и брата, и нерожденного дитя, но, попади она в руки короля, то ей дадут родить, а после, ребенка убьют. Дариола знала это наверняка, видела, своими глазами тот страшный ритуал, а так, ее первенец будет жить, мало, очень много. «Пусть и не станет ее и второго дитя, да простят ее боги», — шептала Дариола последние слова, шептала уверенно, исступленно, точно зная, что все получится. Она и себе ответить бы не смогла, откуда такая уверенность взялась, но и тени сомнений не возникло. И когда прямо перед ней, у окна, возник яркий свет, а остатки свечи потухли, не испугалась, не отшатнулась. Нет, она обернулась, чтобы взять сына с кровати, а затем шагнуть вперед и протянуть того той, что пришла на зов. Какая была богиня, босая, в простой, белой сорочке до пят, с золотой, чуть растрепанной косой, достигающей поясницы. Все это Дариола отметила мельком, но не удивилась. Это же богиня, она и голышом могла появиться. Богиня, молю, сбереги, кровью, жизнью и смертью заклинаю. Пусть знает только то, что он граф Истрийский, последняя из рода, Родрик Истрийский, и вложила в руки богини ребенка. Та словно только этого ждала, крепко, но бережно приняла ребенка. Теперь и умереть можно, облегченно выдохнула Дариола, и обессилев сползла на грязный пол. Но сознание потерять не успела, не получилось просто. От шока, разве ж богини так бронятся? Ругательство, каких и на конюшне не услышишь, сорвалось с уст богини, и Дариола вскинула голову. «Ты с ума сошла? Что значит умирать можно? Анастизи?» Последний Вехим выдался суматошным. «Во-первых, мы возвращались в свой дом, тот самый, который пришлось оставить из-за приезда Родана. Чему, к слову, были рады все, кроме деревенских. Ко мне и моей помощи привыкли. Да что уж там, и к помощи смекалистых воспитанников привыкли. Особенно учитывая, что я не чуралась работы, сироты же, видя мое рвение, старались не отставать, а в некоторых моментах и верховодила. Оно вроде и не положено по статусу, да самой Анастизии не вредило, тем более моя биография прекрасно всем была известна. Это в замужестве я богатая герцогиня, а так сиротка-беспреданница, которая батрачила на дядюшку с 7 лет, и что уж там ей делать приходилось, одной паре священно известно. С другой стороны, мне было плевать на то, к кто и что подумает. Моя земля, мои люди, дураков, конечно, хватает, но пока тьфу-тьфу, назад никто не стремился и мыслей шальных не имел. Во-вторых, дети привыкли, что в огромном доме у каждого были свои комнаты, в Адузовцах дом был добротным, но не на широкую ногу. Воспитанники делили комнаты на пятерых-четверых, а к хорошему, как известно, всегда быстро привыкаешь. Понятно, что и друг с другом им привычно было, но белокаменный дом все признавали не просто местом жительства, а настоящим домом, куда хотелось возвращаться. И я готова покляться, когда мы вернулись под его крышу, дом словно бы ожил. Чувство легкой эйфории закружило в воздухе, взбудоражило немного уставших от сборов и дороги домочадцев, придав сил. Поэтому в первую ночь практически никто не спал. Сироты сами взялись за уборку, людей-то я оставляла. Но дом огромный, поди весь на постоянной основе в порядок приведи, когда большинство деревенских заняты в полях, на огородах, в лесу. Подмогу попросту неоткуда взять. Герцогские покои поддерживали в идеальном порядке, покои учителя, также, а вот со всем остальным. Но хлопоты эти были приятными, как и вести от Лыдрагиварского. Сарвинду поверенные дождались, впихнули в карету с герцогом, и были таковы. А вот солдат обратно Лыдр не отпустил. Сказал, ярмарка скоро, список от нас запросил необходимого. Отказываться я и не подумала, тем более друг сообщил, что поверенные оставили для меня 1000 золотом. Вот на эту 1000 можно и скота добавить, лишним он не будет, сеном мы и по сей день запасаемся, корма также есть, да и помимо скота. В общем, все занимались уборкой, я, списком. А днем все дружно отсыпались, почти все. У Илюши начали резаться зубки, и тут-то он дал мне прикурить. С рук не слазил, есть толком не мог, то ревел, то хныкал, то сопли пузырем пускал. Терхан, конечно, контролировал его состояние, но температура все-таки поднялась, а сбивать ее я не дала. Это естественный процесс, понятно, будь у него сильный жар, отдельный разговор. Но по моим прикидкам, все было в пределах нормы для подобной ситуации. Намаялась я с ним просто неимоверно. Спать за пару суток довелось немного, дай бог, часов 5-6. И даже морф с духом помочь не могли. Если раньше Илья их еще как-то привечал, а с морфом вроде как и вовсе сроднился, раз не отпускал от себя долго, то сейчас не подпускал никого кроме меня, и меня от себя не отпускал. Так что я уже третьи сутки мечтал о том, чтобы не то, что помыться, а в туалет по-человечески сходить, одной, да в тишине. К вечеру четвертого дня моих мучений, Илья порадовал своим первым зубиком. Понятно, что облегчение временное, впереди еще множество приятных ощущений от кормления, но в целом, я была рада, что наконец дитя успокаивалось. Даже к Инте не пошел, чем я не преминула воспользоваться, и с помощью Люси приняла ванну. Сама бы точно в ней заснула, а потому спать я ложилась посвежевшая, но вопреки желаниям организма, сразу уснуть не получилось. И дело не в Илье, малявочка и сам намаялся за эти дни, а потому, как только Терхан поколдовал над ним, то ли он там ему снова десна обезболил и подействовало, то ли сна навеял, точно не во вред, дитя благополучно уснуло. И что-то мне подсказывало, что его и пушкой не разбудишь. Несмотря на настойчивость Интина и Люси, в спальне я их не оставила, но разрешила бдеть в гостиной. Если Илюшка проснется, они точно услышат и придут мне на помощь. Хватит морфа, который всем своим видом дал понять, выгнать не получится. Дай пусть себе, я сейчас такая, что краши в гроб кладут. Даже не сопротивлялась, когда Люси меня в длинную сорочку обрядила, чего я не любила. Неудобно в них спать, я и на земле-то эти балахоны до пят не любила. Может оттого и маялась долго, ворочалась, никак удобства найти не могла. И сон желанный все не шел и не шел. Я уж думала и вовсе не засну, когда долгожданная дрема окутала сознание, вот только вместе с этим на ухо кто-то настойчиво зашептал. «Священная пара, жизнью своей заклинаю, смертью прошу защиты». Я перевернулась на бок, рассчитывая, что мне просто примерещилось и мне, наконец, дадут отдохнуть. Сердцем и душой, верой бесконечной, пощади дитя неразумное, безвинное, укрой в колыбели. Я Дариола, а не пошла бы ты, Дариола, рявкнула я, от души пропесочив неизвестную, и натянула на голову одеяло. Что это за издевательство измученного сознания? Такие галлюцинации мне еще ловить не доводилось. Однако в тот момент, когда я уже была почти во власти сна, поняла, что меня поднимает неведомой силой и с лихим ветром уносит в неизвестность. Дух, сволочь, куда ты меня опять понес? Богиня, молю, сбереги, кровью, жизнью и смертью заклинаю. Пусть знает только то, что он граф Истрийский, последний из рода, Родрик Истрийский. И мне, опешивший, толком не очнувшийся, сунули в руки ребенка, машинально сжало его, продолжая таращиться на девчонку и убогую комнату, в которой оказалось. Смертник на кровати мне не понравился, Дар вопил, что еще немного и несчастный отдаст душу богам. Вероятно, именно Дар встряхнул меня, выбил сознание из сонного марева. «Теперь и умереть можно», — заявила девчонка и рухнула на пол, явно намереваясь потерять сознание. Она в край оборзела, что ли. Меня затопила злость, и я высказалась, да так, что обморок у девчонки отменился. Вытаращилась на меня, горемычная, вот-вот глаза из орбит полезут. «Ты с ума сошла? Чем она думает?» Имея на руках ребенка, а под сердцем еще одного, что значит умирать можно. Я цепким взглядом прошлась по комнате, отмечая, что у мужчины, лежащего на грубо сколоченной кровати, в запасе не больше 10 минут, потом его душа покинет тело с концами, и даже всего моего дара, сцедя его до последней капли, не хватит, чтобы вернуть его обратно. Судя по тому, что я видела, девчонка оказалась в положении пленницы, потому что дверь была закрыта, но изнутри засова не имела. Да и будь она не в плачевном состоянии, выдернул бы меня дух, да еще и не на мою землю, а то, что я не в герцогстве Моррисон, гадать и не нужно, нет в моих деревнях таких исп, как и помирающих аристократов. Хуже того, я ощущала, что хранитель выложился полностью и портал, удерживаемый им, вот-вот схлопнется, но забирать только младенца мне не хотелось. Кем бы эти люди ни были, они нужны местным богам, и сиреной внутри воет интуиция, что нахлебаюсь я еще с ними, но, Морф, негромко позвала я, и нагнувшись к девчонке, отвесила той оплеуху, некогда валяться, поднимайся, бери ребенка, шустро. Я видела, что Дариола и сама истощена, и держится из последних сил, но мне сейчас нужны дополнительные руки хотя бы для того, чтобы ребенка держать, мужика она не дотащит. А мне совесть не позволит бросить этого несчастного мальчика, какой же там мужчина, явно едва старше девушки, между прочим, латентного мага. Уж это я сейчас отчетливо видела. Непростой парнишка, да и девочка тоже. И, кажется, дети ох, Дариола и не думала сопротивляться, видимо, все еще находилась в шоке от моих действий, поднялась, сына своего из моих рук приняла, а там и Морф показался в облике матерого волчары. Девчонка только пискнула. Но спасибо, в обморок не свалилась, крепкая девица, это хорошо, шагай в портал, приказала ей, не тратя время на объяснение, выпустила зеленые нити своей магии, которыми на манер лассо, оплела тело парнишки, и велела Морфу, помогай тащить, я смогу смягчить падение с кровати магией, ненадолго, совсем немного, но иначе мне его в портал не сунуть, а Морф к нему прикоснуться не сможет, несмотря на то, что Родрак многие свои функции то ли утратил, то ли они уснули до поры до времени, но в данном случае, интуиция вопила, что коснись Морф парня, и тот умрет. Моя же магия Морфу вреда не причинит, нити перекусить он тоже не сможет, а вот оказать посильную помощь, вполне, так и вышло. Большая часть нагрузки пришлась на Морфа, я же старательно магией поддерживала голову и шею парня, чтобы не свернул, когда с кровати стащили. А там, я чуть инфаркт не схватила, когда поняла, что от полноценного портала в мой рост, осталась лишь половина. Мало того, арка слабо мерцала, предупреждая, что еще мгновение, и исчезнет. Хранителя я и вовсе ощущала далеким отголоском. Твою ж мать, выругалась я, вцепилась в плечи парня, и явно даже не на втором, на 10-м, открывшемся дыхании, заволокла его в портал. Мы кубарем упали на холодную землю, и арка портала схлопнулась прямо перед нашим носом. Сначала я испугалась, что парню могло оторвать ноги, потом, что Морф не успел полностью пролезть в портал, ведь он шел последним, но потом дар взял надо мной верх, и я погрузилась в спасение души парнишки. Мне было сложно контролировать магию. Она щедро выплескивалась, лилась водопадом, и обрубить связующую нить никак не выходило. Я даже начала подозревать, что у меня это и вовсе не выйдет, и отключусь я прямо тут, на обочине дороги, куда нас вывалил дух, однако спустя время, мне все же удалось оборвать нить так, как учил Тирхан. Я пластом упала на парня и попыталась перевести дух. Не умрет, в ближайшие несколько часов, Точно, а там мы должны добраться до Тирхана, и уж он, несомненно, поставит его на ноги. Вот только есть проблема, мы на дороге, хранитель не отзывается, я в одной ночной сорочке, а на дворе, вообще-то осень. Каким образом мы доберемся до дома, и сколько нам вообще до него добираться? Я медленно села, встряхнувшись от пробравшего холода. Зрение давно привыкло к полумраку, да и луна неплохо освещала дорогу. Да, а позади-то лес. Госпожа богиня. Дариола несмело шагнула ко мне и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых плескался и шок, и ужас, и твердая уверенность в том, что она, вероятно, спятила. И ведь тоже почти раздетая, что там того тонкого платьишка. Спасибо, не босиком, как я, но я-то покрепче буду. Хорошо, младенец помимо пеленок в шерстяной платок завернут. Кар, Морв затребовал внимания к своей персоне, и я облегченно выдохнула, успел за нами, цел, почти, хвоста наполовину не было, черт, а он летать-то сможет, потому что только Морв сможет привести за нами людей, и хочется верить, что мы недалеко от деревни, иначе. Я тряхнула головой, прогоняя плохие мысли. Нет уж, мы справимся, хранитель слаб, произнесла я, глядя на ворона, вся надежда на тебя, мы продержимся сколько сможем, веди помощь, понял. Кар, глава 11. С момента, как ворон улетел, по моим прикидкам, прошло что-то около получаса, и мы бы, возможно, замерзли, если бы не скошенная трава, которую я обнаружила, когда осматривалась. Уж не знаю, чего деревенские ее бросили, пусть и не сток, размерами не дотягивал, но достаточно и по объему и сушки сена. Вот его-то я натаскала к лежащему мужчине и девушке с ребенком. Дариола не сопротивлялась ни когда я усаживала ее на сено, никогда обкладывала им девушку и парня, еще б возмущалась. Сено — это тепло. Дариола и так, бедняжка, держалась из последних сил. И, полагаю, тот факт, что она в сознании, стал возможным лишь потому, что в кровь был выброшен адреналин. Все же я немало шокировала несчастную. Была мыслишка, что с таким стрессом она и дитя скинуть может. Но будем верить в лучшее. Себя я не жалела, не до того было. Сначала таскала сено и устраивала горемычных. Пока этим занималась, согрелась, хотя, конечно, будь у меня выбор, то от обуви и нормальной одежды не отказалась. Затем пыталась понять, как далеко деревня. Все же сено несколько меня удивило. Деревенские не стали бы просто так оставлять скошенную траву на дороге, либо уже набили телеги и некуда было складывать, а ехать не близко, либо обленились и не стали тащить. Мне не нравились оба варианта. Я кружила вокруг сена, в котором только макушка дариолы выглядывала, пытаясь сохранить то тепло, которое во мне еще было, а заодно мучительно раздумывала над тем, как нам быть, если Морф в итоге никуда не долетел. Все же взлетал он не особо резво, да и летел кривовато. «Госпожа, негромко позвали меня из сена, вы же не богиня?» «Да, надо же, а девочка все-таки не глупая. Будь я ею, мы бы с тобой сейчас тут не сидели», — отозвалась я. «Ты сама-то кто, и откуда я тебя забрала?» Я прикинула, что за разговором, во-первых, время пролетит незаметнее, во-вторых, хоть выведаю, что она за чудо-юдо такое, и, в-третьих, заговорю зубы. Признаваться сходу, кто я такая, не собиралась. Из лихоманок забрали, деревенька, что у самой границы Нормада с Армерном. А нас не найдут, погони не будет. Дариола вскочила на ноги, отчего посыпалась трава, которой я ее обложила. «Сядь», — приказала ей, и, дождавшись, пока эта горюшка вновь усядется, вернула сено на место. «Погони не будет, если, конечно, те, кто за тобой гонится, не маги высшего уровня и не научились отслеживать божественные порталы, а также строить свои маги», — приглушенно пискнула девушка. «Король, кто? Я, Дариола, а ребенок в твоих руках чей сын?» От нехорошего предположения засосала под лопаткой. О том, что я и про ребенка в утробе знаю, промолчала, прикусив язык. Этого геморроя мне еще не хватало. Украсть королевского отпрыска соседней, дружественной страны. Он ничего не наследует. Я не коронована, только жена Домрука. А Родрик, он, его бы убили. Выцедили бы всю кровь по капле. Я. По-хорошему, девчонке бы пощечину дать, чтобы в чувство привести. Но трогать это шуршащее дрожащее нечто, не было никакого желания. А вот высказать на русско-матерном, все, что я думаю по этому поводу, вполне. Не королева она, но жена короля. Надо полагать, брак был заключен по всем правилам в храме, а разводов в этом мире вообще-то нет. И тот факт, что она не коронована, еще ни о чем не говорит. Еще и сын, несмотря на то, что Тирхан старался впихнуть в мою голову как можно больше информации по королевским семьям, причем не только государство, в котором мне пришлось заменить погибшую Анастизи, но и самым ближайшим, я, увы, кроме имен королей, не помнила ничего. И вроде как король Нормада вдовец, Родрик не выжил бы. Священной парой заклинаю, не отдавайте его им. Мой сын, это все, что осталось от моего рода. А себя ты куда деть собираешься? Разозлилась я. Если помирать собралась, то обойдешься. Сейчас мы помощь дождемся, и вот этого доходягу тоже на ноги поставим. Алекс, не доходяга, он, мой брат, он спас нас, если бы не он, то... Тихо, рявкнула я, надеясь окриком напугать Дриолу и сбить ее настрой, мне вот только ее истерики не хватало для пущего развлечения. Удивительно, что ребенок еще не проснулся, никто тебя не отдаст, ни тебя, ни брата, ни твоего сына. Дыши, давай, сделай вдох, считай мысленно до 10 и выдыхай. Приступай. Ровно в этот момент вдалеке послышится цокот копыт и лошадиное ржание. Неужели это за нами? А если нет, Дриола, пока не скажу, молчи. Поняла? Да-да. Мозг лихорадочно соображал, интуиция вопила, что кто бы там ни скакал, это не мои люди. А тут я еще в белой сорочке, местами уже грязной, конечно, самой-то лунной ночью, прекрасная мишень. И если спасенных я сеном облепила на совесть, то на меня... Простите, не хватало. Единственной разумной мыслью будет спуститься от дороги в кусты, с которых местами облетела листва, но они все еще могли укрыть меня от чужих глаз. Особенно, если неизвестные ездоки скачут лихо и быстро, обращать внимание на придорожные кусты не должны. Что я и сделала, шепнув Дриоле молчать и ждать меня. И вместе с тем билась другая мысль. Хозяйка я герцогства или нет? Неужели я не могу своим даром определить, мои это земли или нет, и стоит ли сейчас использовать дар? Вдруг скачущие люди чувствуют магические колебания, с другой стороны, стоять и ожидать не пойми чего, тоже не особо шикарный выбор. Я проворно бежала подальше от Дриолы, наскоро выбирая кусты, которые могли бы мне подойти, и одновременно, получается, двигалась навстречу неизвестным. Я, конечно, выложилась, леча мальчишку, но будем откровенны, мой дар развился гораздо сильнее, чем тогда с кобылой на дороге. В обморок я не упала, без сил тоже не валюсь, да и несмотря на холод, пока еще держусь. Ржание лошадей становилось все ближе, я же, выбрав удобное место и спрятавшись, приняла решение, обратилась к собственному дару. Я связана с колыбелью, хранитель является проводником нашей связи, который усиливает ее, поэтому у меня должно получиться даже без его помощи, и нужно обратиться к дару так, чтобы внешне это никаким зеленым свечением не проявилось. Я зажмурилась, пытаясь нащупать внутри себя магию, поймать энергетический поток, как учил Тирхана, но не дать ему выплеснуться и при этом, помочь мне осмотреть окружающее пространство не глазами, нет, ощущениями, внутренним зрением. Я настолько погрузилась в себя, чувствуя, что начинает получаться, что пропустила момент, когда мимо нас проскакали всадники, а теперь громыхали колеса кареты. «Остановитесь!» Услышала я женский крик, которому вторил мужской. «Остановитесь!» И властности у него, в отличие от женского, было куда больше. Я распахнула веки и даже зажмурилась, потому что кавалькада имела очень яркое освещение. У каждого из всадников обнаружился то ли факел, то ли какой-то фонарь. Увы, из-за неожиданной яркости четче определить не получилось. Радовало только то, что остановились они буквально напротив меня, и до импровизированного укрытия из сена не доехали. Я замерла, пытаясь хоть что-то разглядеть. Кавалькада сопровождала карету. В ней явно расположились двое. Мужчина и женщина. Это их голоса я слышала прежде, чем всадники остановили лошадей. Но пока совершенно не ясно, ни кто это такие, ни зачем они остановились. Может, в кустике за надобностью? Пронесет или нет, а вишь он или она где-то здесь. Донесся до меня встревоженный голос. Я чувствую боль и страх. Не пронесло, подумала я и напряглась, готовая в любой момент защищаться, а то и увести от новых знакомцев этих людей. И пусть мелькнула мысль о том, что они мне никто, что меня ждет сын и мои люди, но, будем честны и откровенны, если со мной что-то случится, то, моего сына колыбель защитит от любого вторжения, ей королевские законы, что мертвому припарка, Король свои приказы может к любому месту приложить. Случись такая надобность, на эти земли никто ступить не сможет. Я вообще была уверена, что колыбель вовсе может дислокацию поменять, граничила с Нормадом, находясь на землях Амриерна, а в следующий момент перенесется на границу Куэфора и Русера. Тирхан, Интина, Люси, а там и хранитель, вырастет и воспитают Илюшку. Это я знала наверняка, что, впрочем, не означало, что я не стану бороться за свою жизнь, даже оказавшись в таком виде, черт его знает где, и не помочь Дариоле тоже не смогу. Священная пара выдернула меня не просто так, рискнув своим все еще не окрепшим хранителем, а затем я наконец смогла рассмотреть незнакомку и незнакомца, которые вышли из кареты, их одежда. Где-то я уже такое видела, точно же видела, кажущиеся простыми, но добротно сшитые дорожные одежды, щедро расшитые разноцветными нитями. Жрец и жрица священной пары. Боль сильная, человек умирает, нам нужно его найти. Услышала я голос жреца. Обыщите здесь все. Я колебалась мгновение. Судя по всему, это те жрец и жрица, о которых я просила в своем письме. Впрочем, учитывая, что они прибыли так рано, может и не совсем те, в любом случае, ждать от них подлости или удара не приходится. Это неземные священники, которые могут прикрываться святым писанием и словом, а сами грешить направо и налево. Местная религия иная. Жрецов за грехи боги карают мгновенно, а не после смерти, обещая душе вечные муки. Тех, кто становится жрецами и жрицами, избирают с рождения, сама священная пара и избирает. Но у них остается выбор. Однако тех, кто ступил на стезю жречества, в случае нарушения, ждет полное и мгновенное уничтожение. Ни от тела ничего не останется, ни от души. Таково наказание по словам Тирхана. «Стойте!» — крикнула я, вышла к людям. «Идите за мной!» На мгновение я зажмурилась от яркого света, но затем уверенно распахнула глаза и встретилась взглядом с женщиной. «Ваша светлость!» «Дарда, одеяло!» «Немедленно!» «Где ваш ребенок?» «Что?» «Меня приняли за Дариолу!» «Если так, то я все еще не на своих землях, а за девчонкой гонится не только ее муж, и не будет ли ошибкой довериться этим людям?» Я сжала ладони в кулаки. «Выбора нет, мне нужна и их карета, и их лошади». «За мной!» — рыкнула я, и первая устремилась к Дариоле. «Все расспросы позже, времени нет». Удивительно, но жрец и жрица попались смышленными, пока я наблюдала за тем, как Дариола испуганной птичкой поднимается из сена. На мои плечи опустился теплый плащ, которым до того был укрыт жрец. Я не проронила ни слова, глядя на то, как жрица опустилась перед юношей, мгновенно сориентировавшись в том, что именно ему требуется лечение. Но ее манипуляции не длились долго. Она приложила к его груди и лбу ладони, что-то прошептала, отчего ее пальцы осветились нежным светом, в котором словно блуждающие маяки летали разноцветные искры. «Авиш, теперь можно забирать», — произнесла женщина, поднимаясь с колен. И вот тут-то у меня впервые за долгое время случился шок. Жрец щелкнул пальцами, и Алекс исчез. Вот лежал на земле, а вот его и нет. Ладно, меня дух порталами таскает, но чтоб вот так, кто-то другой, материальный, куда? Рыкнула я, знатно опешив от происходящего. Это чего за магия такая, и почему мне о ней ни черта не известно? Не волнуйтесь, он уже в карете, заявил мужчина, и вам нужно пройти в нее. Я, Дариола, в отличие от меня, соображала дольше, продолжая пялиться на место, где был ее брат, хотя... Казалось бы, вот она-то могла бы и не удивляться. Я ведь точно таким же способом перед ней появилась, буквально из ниоткуда, только с вами. Теперь она смотрела на меня, причем так, словно не ее ребенок, а я сейчас являлась центром ее вселенной. Тьфу, нашла спасительницу. Но у нас вариантов нет. Идем, быстрее. Пусть тесновато, но мы разместились в карете все. Всем хватило места и на всех нашлись не только одеяло, но даже обувь. Нас напоили водой. Предложили хлеба с сыром есть, я не хотела, а вот напиться, самое то. А уж когда Авиш дал приказ гнать лошадей, я только хмыкнула, перестав удивляться. Этим жрецам явно благоволят боги, потому что нас не трясло, мы словно летели. Я спокойно выслушала заверение жрицы Дариоли, что ее брат будет жить, что он спасен, а сейчас спит, и позже ему потребуется уход и хорошее питание. Девушка плакала, но улыбалась. «Где мы и куда едем?» — спросила, глядя прямо на жреца. «И откуда вы?» Правда, ответ получилась неожиданной стороны. «Это верховный жрец и верховная жрица столичного храма Нормада», — выдохнула Дариола. «Я вас только узнала, «Господин Навиши, госпожа Шива, Нармада, черт, хранителю не хватило сил перенести нас на мои земли. Мы скоро покинем границы Нармада, последняя деревня осталась позади, еще немного до северных земель королевства Амриарн», — ответил жрец. «Будем уповать на милость герцогини Моррисон», — вставила госпожа Шива. «Ваше Величество, нам придется остаться на ее землях, чтобы переждать зиму. Только после этого мы сможем сопровождать вас в столицу Амриарна». «И зачем же вам в столицу?» — тихо спросила я, внешне не выказав удивления от того факта, что соседнему государству уже известно, кому принадлежат раньше бесхозные земли. «Просить политического убежища? Войну развязать не боитесь? Война уже началась», — жестко припечатала Виш. «Другой вопрос, что пока она скрытная, но это дитя должно жить». Мужчина чуть запнулся на словах «это дитя», явно в последний момент изменив множественное число на единственное, отчего я усмехнулась. «Сильные жрецы, они все жить должны, а не только прямое продолжение Домрука», — скривилась я. «Значит, вы покинули собственный храм в поисках ее величества? Я не королева», — пискнула Дариола. Мы все отмахнулись от ее возражений. «Не королева она, мы следуем воле священной поры. То, что мы оказались здесь, их прямое веление. Еще вечером мы находились в столице». «В столице, то есть всего за несколько часов вы оказались на границе Нармада, такова воля священной поры, мы нужны были здесь», — смиренно ответила Шива. «Но кто вы, как к вам обращаться? Мы видим, что ваш статус высок, но вы не житель Нармада, как вы оказались с ее величеством, так же как и вы», — позволила себе усмехнуться. «По воле священной поры, добавлять что-либо больше не стало, мне нужно было подумать, боги выдернули меня на помощь Дариоле». Причем я точно была запасным вариантом, так как священная пара буквально рискнула как мной, так и моим хранителем. Ни у него, ни у меня еще нет достаточных сил, чтобы совершать подобные прогулки, и уж тем более противостоять силам того же Домрука. А это значит, что жрец и жрица не успевали спасти девушку, следовательно король Нармада был близко от того дома, в котором находились беглецы. Но дальше не будет нормальной дороги. Впереди болото, озеро, лес. Вряд ли мы едем по единственной официальной дороге, которая напрямую ведет в Амриарн, скорее мы едем с тупиковой стороны, той, что идет как бы по дуге. Я не жаловалась на память, и размер своих владений знала гораздо лучше, чем в королевской канцелярии. Чтобы выйти на твердую землю, нужно сильное, быстрое тело, например, как у коней, доставшихся мне даром, которые шли с этой стороны, и огромная удача. С последним, вроде как проблем быть не должно, достаточно ступить на мои земли, чтобы я ощутила силу, и попыталась перебросить нас в дом, либо дать весть моим людям, чтобы нас забрали. Но этот путь, эту границу еще нужно преодолеть. А тут кортеж, опять же, кортеж. Хоть жрецы и сказали, что им потребовалось несколько часов на дорогу, вызывает сомнение количество их сопровождающих. Священная пара что? Прям взяла и целую толпу увела из столицы, и почему, если они смогли это сделать, то не перекинули их сразу к тому дому в деревне, в которой прятались Дариола с братом и сыном? Почему их перекинула за пределы лихоманок? Точно ли я была запасным вариантом или священная пара продумала нам путь отступления в виде главных жрецов Нармада? От множества вопросов разболелась голова, еще и раненый, и беременная не королева, и морв где-то летает. Я коснулась висков пальцами, желая унять пульсирующую боль. За Морфа я переживала, хотя и отгоняла мысли о нем. Это около меня ему не угрожал Родрак, я словно своим присутствием нейтрализовывала большую часть его негативных влияний. А теперь он вновь на территории Нармада, где, скорее всего, Домрук и надел на шею мужчине это страшное украшение. Мало ли что может произойти, зря я отпустила его осмотреться. «И все же, леди, нам предстоит долгий путь», — мягко произнес жрец после длительной паузы. «Не иначе как мне с мыслями собраться дали. Хотелось бы знать, как к вам обращаться». «Остановимся на леди», — хмуро ответила ему. Меня внезапно затопило чувство опасности. Оно возникло неожиданно и ударом прошлось по нервам. Словно меня током ударило. Да так сильно, что я подскочила на лавке. Дыхание перехватило, а на глазах выступили слезы. «Что это?» — хрипло спросила, опускаясь обратно. Но ответа мне не дали. «А вишь, началось», — тихим, едва слышимым голосом произнесла Шива.